Глава первая. Дим, попаданец. Посольство Изинского королевства явилось совершенно неожиданно. Для меня. Жены явно не удивились. Хотя не исключено, что виной тому эльфийское достоинство. Правда, при мне они им уже давно не пользовались, но мало ли что. Раньше королю да князя с купленным титулом вообще дела не было. Хотя и торговало его государство с моим княжеством очень активно и с немалой для себя выгодой. А тут вспомнили, что проклятые земли не только рынок сбыта, но и какая-никакая, а монархия. Совершенно официально передали мне документы с королевской канцелярии. Свиток дорогого пергамента 2 метра длиной, полный словоблудие, весь смысл которого сводился к простому факту, что мой княжеский титул аннулируется, а земли возвращаются короне. Интересно получается. Еще интересней, есть ли у Зинского короля вообще такое право? Хотя бы теоретически. Покупал-то титул я вовсе не у него. Королевство-продавец после того, как монарх умер, не оставив наследников, мирно перешло ближайшему родственнику, которым и оказался эльфийский король. Два небольших государства без эксцессов и революции слились в одно. Произошло это примерно 10 лет назад, и до сих пор никаких претензий ко мне не возникало. Многие настолько привыкли, что уже путают и думают, будто проклятые земли и раньше формально принадлежали эльфийской короне. Да что уж там, даже я сам иной раз путаю. Ушастые. Обратился я к женам, которые тоже присутствовали на официальном приеме посла. «Давайте я возьму малярную кисть и красной краской напишу поверх этого транспаранта, куда король может его себе засунуть». Идея эльфийкам понравилась, по лицам вижу, но говорить не стали. Даже наоборот, не поддержали любимого мужа. «Нельзя», — сразу ответила Лара. «Почему?» — не очень-то удивился я. «Князья так не поступают», — объяснила, по ее мнению, совершенно очевидная Эль. «Ну, так это, я слегка северный варвар. Мы и не такое могем». «Северные князья, даже не женатые на эльфийских принцессах, тоже так не делают», — категорическим тоном заявила темная. «А если передать на словах?» «Нет». «И нафига я тогда в князья подался? Того нельзя. Этого тоже». Затем повернулся наконец к стоящему в тронном зале послу, делающему вид, что мы вообще не его короля обсуждаем. Достоинство изобразил ничуть не хуже эльфийского, даже лучше. «Мог бы моим женам уроки давать, платные. Повезло твоему королю, не помню, как его по имени, что у меня такие воспитанные эльфийки». Тот вместо ответа достал еще один свиток. «А вот список понесенного ущерба», — пояснил он. «Списочек, нужно сказать, что надо. Там было почти все, начиная с нелегальной охоты и заканчивая нарушением обороноспособности Центральной долины посредством прорубания несанкционированных проходов в горах. О таких мелочах, как сговор с нечистью в лице полулисов, можно даже не упоминать». «Нет, это уже форменная наглость», — возмутился я. «Почему нигде не упомянуты оргии с эльфийскими принцессами? Или в Зинском королевстве такие дела давно уже в порядке вещей?» Естественно, никто мне не ответил. Посол даже не предложил дописать самому. «Странно, что еще в Сликовнике не записали, хотя нет». Имя бога Слика промелькнуло. «Вроде бы фальсификация амулетов Сликовников. Интересно, кто был экспертом по амулетам? Или настоящих адептов пригласили?» «Эй, стража или кто там у дверей? Принесите большую кисть и ведро красной краски». Ждать долго не пришлось, так как ремонт и строительство у меня в столице и замке последние 10 лет были явлением перманентным. Оно и понятно. Ремонт даже в однокомнатной квартире нельзя закончить, а можно только прекратить. Приказ поняли слишком буквально, и кисть оказалась действительно большой. Такой даже на 2-метровом свитке особо не развернешься. Пришлось писать коротко и конкретно, без всякого политесса. «И зачем ты это сделал?» — спросила Лара, когда посол ушел. «Неужели непонятно, что королевству нужен только повод?» — поддержала ее Эль. В голосе ни у той, ни у другой не было ни капли сожаления. Явно считают поступок правильным, но все равно придираются, завидуют. Сами-то так поступить не могут. А разве письмо такого содержания, что нам прислали, уже недостаточный повод? Слегка удивился я. Нет, самое обычное дело. Ответила темная. Любой король или приравниваемый к таковому может прислать подобное другому монарху, обвинить в чем угодно, потребовать чего угодно, послать, как ты выражаешься, сколь угодно далеко, но исключительно вежливо, дипломатично и очень длинно. И что делать в ответ? Не понял я. В ответ нужно писать такое же, но еще более длинное и витиеватое. Стала объяснять уже светлая. А если необходим повод к войне, то им может стать опять же что угодно, но только не такое письмо. Твоя же выходка способна иметь политические последствия. И что на этот маразм ответить? Критиковать традиции и способы развлечения местных монархов я не стал. Спросил о более актуальном. Какие, например? Войну бы они нам и так объявили. Например? Теперь ни один уважающий себя король свою дочь за князя проклятых земель не отдаст. С весьма серьезным, если не сказать довольным видом, ответила Эль. И не только дочь, а даже самую дальнюю родственницу, поддержала ее Лара. То-то вы, ушастые, не особо меня и отговаривали. Но эльфийки на такое обвинение даже ухом не повели. Мол, ты князь, и на людях, тем более посторонних, хорошие жены тебе возражать и прикословить не станут. Ладно, с этим все ясно. Но другой вопрос по-прежнему актуален. Разве они не нашли бы такой повод без моих художеств? Конечно же, нашли бы, ответила Лара. Только зачем облегчать врагу задачу? А я и не облегчал. Просто решил, что пускай этот повод будет самым глупым и несуразным из всех возможных. Грубый и откровенный посыл по определенному маршруту соседнего короля, да еще отправленный по официальным посольским каналам, с точки зрения моих длинноухих жен мелочью или глупостью не являлся, но спорить они не стали. Уж что сделано, то сделано, тем более другой повод в королевстве все равно нашли бы без особого труда, что бы Лара ни говорила. Зато я уверен, что истинную причину войны так просто уже не скажешь. «Во всяком случае, публично и при дамах», — усмехнулся в ответ на их скептическое мнение. «Придется дипломатам придумывать целые речи, вместо того, чтобы сказать прямо». «Уж можешь не сомневаться, придумают. Работа у них такая». «Чего я не пойму, ушастый, зачем им этот повод вообще нужен? Да еще добытый таким образом. Ведь напрочь исчезает эффект неожиданности». «Никакого эффекта в любом случае не получилось бы», — ответила Лара. «Мне разведка уже давно докладывает, что королевство к чему-то похожему готовится. Повышены пошлины на торговлю выше приемлемого уровня. Купцам стало выгоднее обходить, чем платить. Количество наемников уже в несколько раз превышает армию. И не какой-нибудь сброд, а бывшие военные из Касгарда. По донесениям, новый император сумел навести порядок в стране, после чего чуть ли не половину армии распустил. Вот и ищут, куда податься. А раз собрались в одном месте, значит точно что-то назревает. Весь вопрос, откуда у совсем небогатого королевства такие деньги? Поинтересовалась Эль. Внезапная дешевизна касгарских наемников и временные прибыли от повышения пошлин все равно не покроют и малой доли расходов. Что-то тут не так. Мы-то платим больше всех окружающих, а все равно рабочих рук не хватает. И наплыва в связи с недавними событиями в империи не наблюдается. «А может, сама империя деньжат и подкинула?» – предположил я. «Зачем?» – не поняла светлая. «Касгард далеко, и никаких интересов в этом регионе не имеет». «Это может как раз и оказаться главным преимуществом. Судить дальнему соседу некую сумму денег и спихнуть на него излишки своей армии, которая ничего, кроме войны, уже делать не умеет». И не желает. В моем мире один правитель примерно так и поступил. Сомнительно, ответила Эль. Да и у империи после всех смут таких денег, скорее всего, просто нет. Пока ничего точно не известно, но обязательно выясним. Пообещала моя темная жена, на которой, кроме всего прочего, еще и разведка с контрразведкой лежали. Я только кивнул в ответ, собираясь сделать то же самое по своим собственным каналам. Симралиэль, конечно, не разведка, а всего лишь главный журналист в долине, но ни за что не поверю, что он не сможет получить нужную информацию. Ларине, темная эльфийка. Шутки шутками, а королевство действительно готовилось к войне, явно имею в виду нас. Обычное, в общем-то, дело, но совершенно непонятно, на что они рассчитывают. Во-первых, у нас есть двойное древо жизни, и мы с Эледриэль его жрицы способны ставить очень серьезную защиту в пределах долины, ничуть не хуже, чем в настоящих эльфийских лесах. И не нужно думать, что древо для такого слишком молодое. Поставим, я в этом ни на миг не сомневаюсь. Светлое тоже. Во-вторых, ветка — артефакт мужа. Если он даже не сможет толком научиться ею пользоваться, то все равно недалеко от древа это грозная сила. Достаточно вспомнить, как дракона в прошлый раз отогнал. Этот крабарамидур мог разметать армию любого мелкого королевства и даже не заметить. Конечно, в слухи о том, что это сделал князь без нашей помощи, никто не поверит. Но мы-то тоже тут. В-третьих, наш человек плюс мы со Светлой, а вернее наша смешанная кровь, или Эрмилиэль в качестве направляющей этой мощи. Не хотелось бы, конечно, прибегать к неприятному ритуалу, но пренебрегать им тоже не стоит. И ведь враг не может не знать. Подробности, конечно, вряд ли, но то, что у княжества есть сила, прожигающая проходы в горах, известно всем. Опять же, происхождение Ли даже у эльфов вызывает споры. В-четвертых, древняя эльфийка сама по себе боевой звездный линкор. Знать бы еще, что это такое. Но если верить ей самой и мужу, вещь серьезная, с главным калибром, способным выжигать целые континенты и мгновенно пробивать защиту архимага, сидящего в башне на источнике силы. Хотя в прошлый раз у нее не очень-то получилось. В любом случае, древняя на нашей стороне, и одна стоит армии. В-пятых, Иркана, министрель-дракон. Их панически боятся. Драконов, а не министрелей. Все люди, да и эльфы тоже. На нее действует только очень сильная магия, которой мало кто в этом мире обладает. Вот только она еще не отошла от действия амулета и до сих пор пребывает в облике простой человеческой женщины. Но если война затянется, то не исключено, что и ей придется поучаствовать. Это будет, как выразился Вадим, козырной туз в рукаве. Или попросим ту же Эрмилиэль. Она драконов не любит, но при необходимости наверняка подключится. В-шестых, Анжа, охотник на нечисти магов. Правда, не уверена, что она с любым архимагом справится, но с просто сильным однозначно. И в том, что эта авантюристка захочет подраться, можно не сомневаться. Как воин совершенно неуправляема и не хотела бы ее иметь в своей армии. Но на то есть и чужая. Отправив за линию фронта, пусть по тылам развлекается. Многие до сих пор считают ее родственником демонов, что в данном случае только плюс. В-седьмых, предполагаемые союзники, темные и светлые эльфы, а также гномы и некоторые людские королевства, по разным причинам, но участвовать будут. А те, которые не будут, останутся нейтральными в нашу пользу, что тоже неплохо. В-восьмых, рабочие порталы, благодаря которым ни о какой блокаде княжества теперь не может быть и речи. Да и войска союзников, если такие найдутся, всегда перекинуть можно. В-девятых, новая игрушка мужа, меч-артефакт, предназначенный для борьбы с драконами, хотя я сильно сомневаюсь в его полезности, так как вряд ли у врага окажутся дрессированные ящеры. Но целый монашеский орден, что к мечу прилагается, реальная сила. И это не говоря о самой долине, являющейся природной крепостью, и нечисти вокруг. А ведь еще есть в 10-х, в 11-х, в 12-х и так далее. Например, мы просто богаче, что бы там ни говорила Эледриэль. Про некоторые договоры, заключенные зелеными орками после войны, не стоит забывать. Дивно стоял тогда к нашему недовольству. Вот и пригодилась бумажка, если ее Эль не выбросила. Хотя о чем это я? Рассуждая, будто у потенциального противника в разведке средние руки боги подрабатывают. Да ни о чем они, кроме нечисти, что кишит в проклятых землях, и предполагаемых союзников знать не могут. Противника недооценивать, разумеется, нельзя, но и переоценивать не стоит. А вообще, если бы королевство сумело объединить всех наших соседей, тогда да, доставили бы кучу серьезных неприятностей. Сила древа жизни, несомненно, велика, но оно еще действительно молодое. и абсолютной уверенности в нем нет. Долину-то защитит. Она большая, лучше не рассчитывать. Все остальное из перечисленного тоже имеет свои недостатки и слабые места. Но это на деле не столь важно, так как королевство точно не предпринимало никаких попыток собрать коалицию из всех окружающих нас государств. Да большинству соседей такое будет откровенно невыгодно, чего нельзя сказать о самой войне. Многие наверняка неплохо заработают на поставках, и большинство, без всякого сомнения, будут торговать с обеими сторонами конфликта, если только у них появится такая возможность. К счастью, у нас на данный момент свободных средств куда больше, чем у любого другого, а значит, сможем победить в гонке цен. Светлое не понравится. Эти средства можно и на что-то полезное пустить, но ничего не поделаешь. Существовала еще одна стандартная схема развития событий. Война планировалась не с нами, а с другим государством. Устроить скандал с одним соседом. Начать усиленно готовиться к войне, а потом неожиданно напасть не на него, а на другого. Только, к сожалению, тут был не этот случай, хотя многие внешние признаки налицо. Не до конца понятно, зачем. Но воевать собрались именно с нами. Вернее, совершенно не ясно, на что они надеются. Должна признать, что с разведкой, которая на мне, несмотря на бодрые доклады мужу, у нас не очень, да почти никак. Если быть до конца откровенной, просто пока не требовалось. Нет, информация обо всех окружающих собиралась, но не более того. Агентура при дворе соседних королей точно не вербуется. Привыкли думать, что сидим в неприступной долине посреди проклятых земель. Вот и не организовывали такую сеть по всем правилам. Поначалу, в общем-то, так и было. Но постепенно росло благосостояние, и со временем могли появиться желающие на него позариться, несмотря на опасность. Вовремя не подумала, теперь предстоит наверстывать упущенное и отстраивать чуть ли не с нуля. А ведь была идея перепоручить это дело Анже. Тогда отказалась. Зря. Ведь даже если бы она и не очень справилась, все равно было бы хоть что-то, а так ноль. Помню, муж пошутил. Конечно же пошутил. Назначить этого выскочку Симора Лиэля. Я даже обсуждать такую глупость не стала. А то, что он всегда способен добыть информацию, не аргумент. Как правило, ничего полезного, лишь всякие сплетни. Как бы мы ни были уверены в победе, но предстоящая война все равно очень не кстати. Большая часть сил занята вывозом ценностей из гномьего города, и этому не видно конца. Сокращать свое присутствие очень нежелательно. Коротышек там и так уже в разы больше, чем нас. Только отвернись. И вообще, стройка не окончена. Перевалы не все расчищены, а на проходимых толком крепости не поставлены. Привыкли думать, что впереди еще столетие, и на тебе. Хотя некоторые шаги муж в этом направлении делал. Он раздавал развалины чуть ли не направо и налево со строгим указом произвести ремонт на предоставленной территории. За наш счет. Светлая разыгрывала недовольство, но деньги выдавала. Чувствую, скоро придется инспектировать эти инвестиции. Победить-то нас не победят, а ущерб нанести могут совсем немалый. Такое впечатление, будто кто-то специально момент подобрал. И даже если самой войны не будет, наша подготовка к ней – уже огромные расходы. Возникло подозрение, что это и есть настоящая цель. Элидриэль со мной не согласна. Закупим продовольствие и запасов на годы осады по высоким ценам, а войны не будет. Внес свое предположение муж. «Вряд ли», — ответила я. «С помощью магии припасы хранить можно очень долго. А у нас население пока растет, так что ничего не пропадет». «Каковы бы ни были наши расходы, у врага они все равно получатся большими», — заявила Элидриэль. «А для экономики маленького королевства без посторонней помощи вообще фатальными». «Про помощь ты точно заметила?» — подхватила я. «Вдруг это цель не королевства, а кого-то другого?» Тут мы со Светлой полностью сошлись во мнении. Вне зависимости от конечной цели, без финансовых вливаний со стороны точно не обошлось. «И потом, если они только делают вид, а не готовятся, то расходы получаются не такими уж и большими», — вставил Дим. «Ровно до того момента, как мы об этом узнаем», — ответила Эль. «Потом опять им это будет обходиться дороже, чем нам».